Глава 3. По выражению лица Пески, бросившегося мне навстречу в тот вечер, я сразу понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Просить у него немедленного объяснения было бесполезно. Я мог только предположить, когда он весело тащил меня в комнаты, что, зная мои привычки, он пришел в коттедж для того, чтобы меня встретить и рассказать какие-то чрезвычайно приятные новости. Мы ворвались в гостиную самым невежливым и шумным образом. Матушка сидела у открытого окна и смеялась, обмахиваясь веером. Песка был одним из ее любимцев. Она прощала ему все его чудачества. «Дорогая матушка!» С той минуты, как она узнала о его благодарности и преданности ее сыну, она приняла маленького профессора в свое сердце и к его непонятным чужеземным выходкам относилась с невозмутимым спокойствием, не пытаясь разгадать их смысл. Сестра моя Сара, несмотря на свою молодость, была более сдержана. Она отдавала должное прекрасным душевным качествам Пески, но не принимала его целиком, как моя мать. С ее точки зрения он постоянно нарушал границы дозволенного и тем сильно ее шокировал. Ее всегда удивляла снисходительность матери к эксцентричному маленькому иностранцу. Надо сказать, что по моим наблюдениям, не только над сестрой, но и над другими, мы, молодое поколение, далеко не так сердечны и непосредственны, как наши старшие. Мне часто приходится видеть, как старики по-детски радуются, предвкушая какое-нибудь невинное удовольствие, тогда как их внуки относятся к оному с полным равнодушием. Я нахожу, что люди старшего поколения были в свое время более подлинными детьми, чем мы. Может быть, за последние десятилетия воспитание сделало такие успехи, что мы теперь чересчур уж воспитаны. Не решаясь утверждать это, я должен сказать, что в обществе профессора Пески моя мать казалась гораздо моложе моей сестры. Так и на этот раз. В то время как матушка от души смеялась над нашим мальчишеским вторжением в гостиную, Сара озабоченно подбирала осколки чашки, опрокинутой профессором на пол, когда он стремглав помчался открывать мне дверь. «Я не знаю, что было бы, Уолтер, если б ты запоздал», — сказала матушка. «Песка чуть с ума не сошел от нетерпения, а я от любопытства. Профессор явился с замечательной новостью. Она касается тебя». Он безжалостно отказался вымолвить о ней хотя бы словечко, пока не придет его друг Уолтер. «Как обидно, теперь сервиз испорчен», — пробормотала про себя Сара, грустно разглядывая осколки. В это время Песка в блаженном неведении причиненного им зла выкатывал большое кресло из угла на середину комнаты, чтобы предстать перед нами во всем величии публичного оратора. Повернув кресло спинкой к нам, он взгромоздился на него и возбужденно обратился с этой импровизированной кафедры к собранию, состоявшему всего из трех слушателей. «Итак, добрые мои дорогие», — начал Песка. Он всегда говорил «добрые мои дорогие», когда хотел сказать «мои достойные друзья». «Слушайте меня. Пробил час, и я расскажу мои новости. Я, наконец, смогу говорить». «Слушайте, слушайте», — сказала матушка одобрительно. «Мама», — шепнула Сара, — «сейчас он поломает наше лучшее кресло». «Я вернусь в прошлое, чтобы оттуда воззвать к благороднейшему из смертных», — продолжал Песка, яростно указывая на меня из-за спинки кресла. «Кто нашел меня мертвым на дне морском из-за судороги? Кто вытащил меня наверх? И что я сказал, когда я вернулся к моей жизни и одежде?» «Гораздо больше, чем требовалось», — ответил я очень сердито, ибо, когда он затрагивал эту тему, малейшее поощрение вызывало у профессора потоки слез. «Я сказал», — настаивал Песка, — «что моя жизнь принадлежит моему другу Уолтеру до конца моих дней, и что я не успокоюсь, пока не найду случая сделать нечто для Уолтера. И я не мог обрести покой до сегодняшнего дня». «Сегодня», — завопил маленький профессор, — «неудержимое счастье переполняет меня с головы до ног и льет через край. Клянусь честью, Нечто, наконец, сделано. И мне осталось сказать одно только слово. Правильно. Все хорошо. Необходимо заметить, что Писка гордился своей, по его мнению, истинно английской речью, внешностью и образом жизни. Подцепив несколько непонятных ему общеупотребительных слов, он щедро разбрасывал их, где придется, и нанизывал одно на другое в восторге от их звучания. «Среди лондонских светских домов, где я преподаю мой родной язык», торопливо продолжал профессор, не давая себе передышки, «есть один в высшей степени светский на площади Портленд. Вы знаете, где это? Да-да, разумеется, конечно. В прекрасном доме, дорогие мои, живет прекрасная семья. Мама толстая и красивая, три дочки толстые и красивые, два сына толстые и красивые, и папа самый толстый и красивый из всех. Он могучий купец и купается в золоте. Когда-то красавец, но теперь у него лысина и два подбородка, и он уже не красавец. Но к делу. Я преподаю дочкам язык божественного Данте. И помилуй меня, Господь. Нет слов, чтобы передать, как труден божественный Данте для этих трех хорошеньких головок. Но это ничего, все зреет во времени. Чем труднее, тем больше уроков, и тем лучше для меня. Правильно. Но к делу. Представьте себе, что сегодня я занимаюсь с тремя барышнями, как обычно. Мы вчетвером у Данте в аду на седьмом круге. Но не в этом дело. Все круги одинаковы для толстых и красивых барышень. Однако на седьмом круге мои ученицы застряли. И я, чтобы вытащить их, цитируя, объясняю, чуть не лопаюсь, багровея от бесплодных усилий, когда в коридоре слышится скрип сапог, и входит золотой папа, могучий купец с лысиной двумя подбородками. Вы, наверное, уже сказали про себя: «Громы небесные, Песка никогда не кончит». Мы хором заявили, что нам очень интересно. Профессор продолжал. В руках у золотого папы письмо. Извинившись, что житейскими мелочами он мешает нашим адским изысканиям, он обращается к трем барышням и начинает, как и все англичане, с огромного «О». «О, мои дочки», — говорит могучий купец, — «я получил письмо от моего друга, мистера...» Имя я забыл, но это не важно, мы еще к нему вернемся. «Да-да, все правильно, хорошо». Итак, папа говорит: «Я получил письмо от моего друга, мистера такого-то. Он просит меня рекомендовать учителя рисования к нему в его имени. Клянусь честью, когда я услышал эти слова, я был готов броситься к нему на шею, если б мог до нее достать, чтобы прижать его к сердцу. Но я только подпрыгнул на стуле. Я сгорал желанием высказаться, но прикусил язык и дал папе кончить. Может быть, вы знаете, — говорит этот крупный богач, помахивая письмом, — может быть, вы знаете, мои дорогие, какого-нибудь учителя рисования, которого я мог бы рекомендовать?» Три барышни приглянулись и отвечают, конечно, начав с неизменного «О». «О, нет, папа, но вот мистер Песка...» Услышав свое имя, я уже не мог больше сдерживаться. Мысль о вас, мои дорогие, бросается мне в голову. Я вскакиваю, как ужаленный, обращаюсь к могучему купцу и говорю, как типичный англичанин: «О, дорогой сэр, я знаю такого человека. Наилучший и наипервейший в мире учитель рисования. Рекомендуйте его сегодня, а завтра отправляйте его туда со всеми потрохами». Еще один чисто английский оборот. «Подождите, — говорит папа, — он... англичанин или иностранец?» «Англичанин до мозга костей», — отвечаю я. «Порядочный человек», — говорит папа. «Сэр», — говорю я. И вот этот последний вопрос возмутил меня, и я перестал обращаться с ним запросто. «Сэр, бессмертное пламя гениальности пылает в груди этого англичанина, а главное, оно пылало и в груди его отца». «Пустяки», — говорит этот золотой варвар-папа, — «бог с ней, с его гениальностью, мистер Песка. Нам в нашей стране не нужна гениальность, если она не идет об руку с порядочностью, а когда они вместе, мы рады, очень рады. Может ли ваш друг представить рекомендации? Я небрежно помахал рукой. Рекомендации, говорю я? Господи, боже, ну конечно, груды рекомендаций. Сотни папок, набитых ими, если хотите. Достаточно одной или двух, говорит флегматичный богач. Пусть пришлет их мне со своим адресом. И подождите, мистер Песко. Прежде чем вы пойдете к вашему приятелю, я вам передам кое-что для него. Деньги! Восклицаю я с возмущением. Никаких денег, пока мой истый англичанин их не заработает. Деньги? Удивляется папа. Кто говорит о деньгах? Я имею в виду записку об условиях работы. Продолжайте ваш урок, а я перепишу их из письма моего друга. И вот обладатель товаров и денег берется за перо, бумагу и чернила, а я снова погружаюсь в дантовский ад с моими барышнями. Через 10 минут записка окончена, и сапоги папы, скрипя, удаляются по коридору. С этой минуты, клянусь честью, я позабыл обо всем. Потрясающая мысль, что, наконец, моя мечта исполнена, и я могу услужить моему другу, опьяняет меня. Как я вытащил 3 барышень из преисподней, как давал следующие уроки, как проглотил обед, обо всем этом я знаю не более, чем лунный житель. С меня достаточно того, что я здесь с запиской могучего купца, щедрый, как сама жизнь, пламенный, как огонь. Я счастлив по-королевски. Хорошо, хорошо, все правильно, хорошо. И профессор, неистово размахивая над головой конвертом, закончил бурный поток своего красноречия пронзительной пародией на английское «Ура!». Едва он замолчал, как матушка с блестящими глазами, вся зардевшись, вскочила с места. Она ласково схватила маленького профессора за руки. «Дорогой Песко», — сказала она, — «я никогда не сомневалась, что вы искренне любите Уолтера. Но теперь я убеждена в этом более чем когда-либо». «Мы очень благодарны профессору Песке за нашего Уолтера», — прибавила Сара. С этими словами она привстала, как бы намереваясь в свою очередь подойти к креслу, но, увидев, что Песка покрывает страстными поцелуями руки моей матери, нахмурилась и опять села на место. «Если этот фамильярный человечек ведет себя таким образом с моей матерью, как же он будет вести себя со мной?» На человеческих лицах иногда отражаются сокровенные мысли. Несомненно, Сара думала именно так, когда садилась. Хотя и я был искренне тронут желанием Пески оказать мне услугу, меня не очень обрадовала перспектива такой работы. Когда профессор оставил в покое руки моей матери, я горячо поблагодарил его и попросил разрешения почитать записку его уважаемого патрона. Песко вручил мне ее, торжественно размахивая руками. «Читайте!» — воскликнул он, принимая величественную позу. «Я уверяю вас, мой друг, что письмо золотого папы говорит само за себя языком, подобным трубному гласу. Условия были изложены, во всяком случае, ясно, откровенно и весьма понятно. Меня уведомляли, что, во-первых, Фредерик Ферли, эсквайр, владелец имения Лимеридж в Кумберленде, ищет опытного учителя рисования на 3-4 месяца. Во-вторых, обязанности учителя рисования будут двоякого рода. Руководить занятиями 2 молодых леди, обучающихся искусству писать акварели, и в свободное время приводить в порядок ценную коллекцию рисунков, принадлежащих хозяину, которая находится в состоянии полной заброшенности. В-третьих, учитель должен жить в Лиммеридже. Он будет на положении джентльмена, а не слуги. Жалование 4 гинеи в неделю. В-четвертых и в-последних, без рекомендаций, самых подробных в отношении личности и профессиональных знаний, не обращаться. Рекомендации должны быть представлены другу мистера Ферли в Лондоне, который уполномочен заключить договор. Записка кончалась фамилией и адресом отца учениц профессора Пески. Условия были, конечно, соблазнительными, а сама работа, по всей вероятности, приятной и легкой. Мне предлагали ее на осень, время, когда обычно у меня почти не было уроков. Оплата была очень щедрой, как подсказывал мне мой профессиональный опыт. Я понимал все это. Я понимал, что должен радоваться, если мне удастся получить это место. Однако, прочитав записку, я почувствовал необъяснимую неохоту браться за это дело. Никогда в жизни я еще не испытывал такого разлада между чувством долга и каким-то странным предубеждением, как сейчас. «Ах, Уолтер, твоему отцу никогда так не везло», — сказала матушка, в свою очередь прочитав записку и отдавая ее мне. «Познакомиться с такой знатью», — заметила Сара, гордо выпрямившись. «И что особенно лестно быть на равной ноге?» «Да, условия в высшей степени заманчивы», — перебил я нетерпеливо. «Но прежде чем послать рекомендации, я хочу подумать». «Подумать!» — вскричала моя мать. «Что с тобой, Уолтер?» «Подумать», — отозвалась как эхо сестра. «Просто непонятно, как ты можешь говорить это при данных обстоятельствах». «Подумать!» — провизжал Песка. «О чем? Отвечайте мне! Разве вы не жаловались на свое здоровье и не мечтали о том, что вы называете поцелуи деревенского ветерка и глоток свежего воздуха? И вот в ваших руках бумага, которая предоставляет вам эти ветерки, эти глотки, которыми вы сможете захлебываться в течение целых 4 месяцев. Не так ли? А деньги? Разве 4 гинеи в неделю не деньги? Господи боже ты мой! Дайте их мне, и мои сапоги будут скрипеть так же, как у золотого папы, который подавляет всех своим богатством. 4 гинеи в неделю. И к тому же в очаровательном обществе 2 молодых девиц. Более того, вы получаете постель, утренний завтрак, обед, вас будут кормить и поить по горло английскими чаями, пенистым пивом, и все это даром. Ну, Уолтер, дружище, черт побери, впервые в жизни мои глаза так лезут на лоб от удивления. Но неискреннее недоумение матушки, которая никак не могла понять моего странного поведения, ни восторженное перечисление профессором моих многочисленных будущих благ — не могли поколебать безрассудное мое нежелание ехать в имение Лимеридж. Все доводы против поездки в Кумберленд были, к моему великому огорчению, категорически отвергнуты. Тогда я попробовал выдвинуть главное препятствие. Что же будет с моими лондонскими учениками, пока девицы Ферли научатся писать с натуры под моим руководством? К сожалению, было очевидно, что большинство учеников уедут на осень, а тех, которые останутся в Лондоне, можно вполне доверить одному из моих коллег, тем более, что я сам выручил его однажды при таких же обстоятельствах. Сестра напомнила мне, что он сам предлагал свою помощь на случай, если я уеду. Матушка взывала ко мне во имя моего собственного блага и здоровья, уговаривая не упрямиться. Песка жалобно молил не огорчать его отказом от первой услуги, которую он делает в благодарность за свое спасение. Искренняя любовь, которая стояла за этими уговорами, тронула бы и самое черствое сердце. Я устыдился своего безотчетного предубеждения, хотя и не смог его побороть, и уступил, обещая сделать все, что от меня потребуется. Остаток вечера прошел в веселых разговорах о моей будущей жизни в обществе 2 обитательниц Кумберленда. Воодушевленный чудодейственным грогом, от которого он опьянел в 5 минут, Песка предъявил свои права на звание настоящего англичанина, произнося безостановочно спич за спичем и провозглашая бесчисленные тосты за здоровье моей матушки, моей сестры, мое собственное, а также мистера Ферли и 2 молодых леди. Причем он тут же восторженно приносил благодарность самому себе от имени всех нас. «По секрету, Уолтер», — говорил мне доверительно мой маленький приятель по дороге домой, — «я в восторге от своего красноречия. Честолюбие грызет меня, и в один прекрасный день я выступлю в вашем славном парламенте. Мечта всей моей жизни — стать достопочтенным Пеской членом парламента. Наутро я послал мои рекомендации на Портленд Плейс. Прошло 3 дня. Я было уже радовался, что меня, очевидно, сочли недостойным занять это место. Но на 4-й день пришел ответ. Мне сообщали, что мистер Ферли берет меня на службу и просит немедленно выехать в Кумберленд. Все необходимые инструкции относительно моего путешествия были заботливо перечислены в приписке. Нехотя укладывал я свой чемодан, чтобы завтра рано утром покинуть Лондон. К вечеру по дороге в гости ко мне заглянул Песка попрощаться. «Мои слезы, — весело сказал профессор, — быстро высохнут при потрясающей мысли о том, что моя счастливая рука дала первый толчок вашей карьере. Поезжайте, дружище, ради Создателя. Куйте железо, пока в Кумберленде горячо. Женитесь на одной из девиц, станьте членом парламента и, достигнув вершины лестницы, помните, что все это сделал Песка там, внизу». Я попробовал засмеяться вместе с моим маленьким другом, но его шутки не улучшили моего настроения. У меня щемило сердце, когда он произносил свое напутствие. Мне ничего другого не оставалось, как идти в Хэмпстед прощаться с матушкой и сестрой.